Все-таки срединный слой – это мрачная зона. Темно-багровые небеса, два тусклых светила, невежественные обитатели поклоняются злобному Тэйянгу и дикой Амай. Серая трава на черной земле, чахлые деревья и множество даймени, больших и малых темных бесформенных существ. Они летали в воздухе, обращались в зубастых большеголовых зверей с выпученными глазами, затем нападали на людей. Я отвечал за огромный степной участок срединного слоя. Мало рек и деревьев, есть горы, жители погрязли в невежестве. Даймени облепили их, как мухи кусок навоза. Крутясь в воздухе, я вынырнул неподалеку от поселения племени Нусиби. Приземлился на ноги. Разведчики докладывали, что наблюдали здесь небывалую активность даймени. Ими командовал огромный даймени, мы называли таких сатрап. В срединном слое я не мог летать, только быстро передвигался. Уже на подходах к поселению я ощутил зловонные испарения, исходящие от даймени. Пользуясь тем, что несчастные обитатели этого мира не ощущали присутствия даймени, гнусные порождения Тэйянга высасывали их энергию. На дворе стоял день, но жители поселения предпочитали спать. Они просыпались по ночам и работали до рассвета. Такая бесполезная показная активность, несомненно, была следствием коварных нашептываний даймени. Им проще украсть силы жителей во сне. Для разминки я взялся за даймени, обнаруженных в стойлах рогатых домашних животных. С отвратительным хлюпанием отрывал небольших тварей, присосавшихся к вымени и бокам скотины, бросал на пол и давил ногой. В птичнике я нашел большого даймени. Он с чавканьем пожирал яйца кураутки. Обернулся ко мне, злобно сверкнул желтыми глазами с вертикальными зрачками, открыл пасть и бросился на меня с рычанием. Я отрубил ему голову. Затем я обыскал куполообразное жилище беспомощных людей. Здесь было много мелких тварей. Одна пристроилась на шее женщины и пила ее кровь. Я убил тварь одним ударом. Она даже не успела меня заметить, настолько увлеклась трапезой. Как всегда, во мне поднималось легкое раздражение на людей. Почему они такие глупые и инертные? Вместо того, чтобы прозреть и найти путь к Иркаану, истинному богу, искренне желающему им добра, они по дурости продолжали превозносить ложных богов. Поэтому даймени получили над ними огромную власть. С другой стороны, я понимал, что люди ни в чем не виноваты. Тэйянг и Амай затуманили им разум. Души только некоторых обращенных счастливцев нам удавалось забрать свой высший слой бытия. Там они наслаждались вечным покоем. А остальные безумцы, к сожалению, после смерти попадали в мутный подпольный мир. Ложные боги отдавали их души на вечные муки самым жестоким даймени. Выйдя из очередного жилища, я заметил вдали отсвет красного огня. За поселением пылал огромный костер. Над ним кружило множество даймени. Наверное, там находился сатрап. Я помчался к костру. Разведчики не солгали. Столько даймени я еще не видел. Они летали в воздухе, как пчелы над ульем, и копошились на земле, как термиты. Позади костра стоял исполинский даймени, самый большой из всех, что я сталкивался. Тельца, ручки и ножки маленькие и хрупкие, а вот голова раздулась, как чудовищный шар. Позади к его заду прицепился громадный белесый нарост, как у личинки жука. На тщедушном тельце светлая накидка. Интересно, как он дерется? В прошлый раз я уничтожил в этих краях другого сатрапа, поменьше этого, но тоже не маленького. Он представлял из себя огромную скалопендру с ядовитыми челюстями. Тварь чуть не откусила мне голову. Подойдя ближе, я понял, что привлекло даймени. Это кладбище. Люди хоронили здесь умерших. Самое благодатное место для злобных духов. Даймени выкапывали тела из могил и обгладывали до костей. Доставляли тем самым новые страдания душам несчастных в подпольном мире. Не колеблясь, я бросился через костер на сатрапа. Если уничтожить главаря, шайка разбежится. Он огромный, но тучный, Моя быстрота позволит справиться с ним без помех. Но, пролетая над красным огнем, я запутался в воздухе, как в густой жиже. Западня. Даймени полили землю и ветви кровью людей, наполнили все вокруг темной силой. Я еле шевелился. Сатрап посмотрел на меня узенькими глазками-щелками и усмехнулся. «Вот ты и попался, Абыр!» Все даймени вокруг повернулись ко мне и оскалили клыки. Сейчас набросятся, и никакие грифановые доспехи не спасут. На такой случай у нас эфемеров имелся один единственный трюк. Загребая воздух с неимоверными усилиями, я проплыл вперед. Сатрап чуть повернулся, крикнул. «Принесите его голову! Я хочу поиграть с ней!» Я дотянулся до сатрапа и сжал его тонкую ручку, прошептал заклинание прохода и вместе с врагом втянулся в наш вершинный слой.